«Ну, товарищ Окунь, счастливой вахты», — сказал Крушинский и вместе со своим шофером передал мне и Петровичу шмайсеры и отправился спать. Уставший в дороге Петрович тоже вскоре задремал, пристроившись на скамейке у ворот в обнимку со своим автоматом. А я расхаживал взад и вперед и раздумывал. «Окуни! Почему окуни? Черт его знает! Но ведь действительно, окуни!» Надо же было по своей и только по своей вине втесаться в такую историю. Что же может быть глупее и бездарнее, чем пройти через 4 года войны, такой войны, и после того, как она закончилась, погибнуть, не за понюх табака от руки какого-то бандита? Потом думалось о доме, о жене, о сынишке, о дочке Алене. Неужели же? Это неужели же? Почему-то никогда не приходило на ум во время войны. А теперь вот стыдно сознаться, я боялся, по-настоящему боялся, хотя и старался освободиться от этого скверного чувства. Послышались шаги. Заскрипели ступеньки крыльца. Вышел сержант-связист, решивший, должно быть, тоже проверить состояние наряда. Молодой, смуглый, цыгановатый парень. По возрасту он, пожалуй, мог бы быть моим сыном, но на войне год службы считается за 2, и это был уже настоящий мужчина и, по-видимому, опытный воин. Присел на скамейку, закурил. «Я вот все думаю, как же это они вас пропустили? Почему не атаковали? Через самые ихние места ведь вы проехали. Они такой кусок мимо рта нипочем бы не пронесли. Машины ваши вас выручили, вот что. В такой машине, как ваша, разве что генерал ездит. Да и то не всякий. А раз М-ка впереди, ваша машина сзади, а там еще одна идет, стало быть, генерал при охране. Ну а генералы им не по зубам. Знают, за генерала тут все леса прочешут». И сообщил, аккуратно пригашивая свою цигарку. «Не доложил я вам еще. Позвонили ребята, танковая колонна вышла. Часам к 12 здесь будет. Еще посмотрел на часы. 7. Вот, слушайте, сейчас у соседей побудка». И действительно, через минуту где-то далеко в лесу, что за рекой, послышался тонкий звук горна. «Все как у людей. И флаг на шесте поднимают. А так бандиты. Настоящие бандиты. Ни старого, ни малого не пощадят. Девок силком портят. Каждую ночь то корову, то две уведут. То в амбаре зерном свои подводы нагрузят. Тут как смеркаться начнет, никто из изб не показывается. Двери шкафами да комодами заставляют. Где-то около полудня за рекой заурчала, задрожала земля. Стекла зазвенели в рамах. Шли головные танки. Мы присоединились к колонне и благополучно, без всяких приключений, добрались до границы. Впрочем, о том, что Польша осталась позади, и мы уже на родине, мы узнали лишь потому, что появились дорожные надписи на русском и белорусском языках. Вскоре дорога вывела нас на шоссе, и вдали показался Брест. Брестская крепость, знаменитая еще по дням Первой мировой войны, обращенная своими фортами на запад. Сам город, изрядно разрушенный и сожженный, уже ожил. Пожилые милиционеры расхаживали на перекрестках. Открытые магазины, некоторые здания обтянуты лесами. Заделывают пробоины, чинят, красят. На большой площади на клумбах покачивают разноцветными головами тюльпаны. Знаменитая крепость представляла собой величественные руины из закопченного красного кирпича. Некоторые здания не просто разрушены, а прямо размолоты. Уцелевшие кирпичные стены местами рябы от пуль и осколков. Все тут говорит о яростном сопротивлении, которое оказал врагу крепостной гарнизон уже во Вторую мировую войну. Трава, кусты, маленькие деревца затянули крепостные рвы, проросли сквозь груды кирпича. Но и сюда, в эту разбитую крепость, уже вернулась жизнь. В уцелевших казематах размещался госпиталь. Раненые ковыляли на костылях по зеленой поляне. На ветру порхало развешенное на веревках госпитальное белье. А потом машины вырвались на шоссе и получили возможность показать свою настоящую скорость. Следы боев, давних и недавних, напоминали о том, что дважды прошла по этим краям война. Там и тут по обочинам шоссе ржавели танки, наши легкие, средние, обращенные орудиями на восток, немецкие, еще не успевшие покрыться ржавчиной, с орудиями, повернутыми на запад. И хотя все они заросли бурьяном, опытному глазу нетрудно было понять, что те и другие нашли свой конец, отступая. Наши 4 года назад, немецкие сравнительно недавно, но жизнь возвращалась уже и на поля. Даже те, что лежали вокруг деревень, от которых сохранились только печные трубы, уже зеленели яровыми всходами. Тут и там видели мы группы женщин, то поднимавших землю лопатами, то пахавших на коровах. Видели мы и то, что больно пронзало сердце. 2-3 женщины, запрягшись в ярмо, тащили плуги, а четвертая шла в борозде. Так пахали. Несколько таких картин встретили мы по дороге, и пожилой инвалид, которого регулировщица попросила довести нас до города Борисова, скручивая цигарку, прокомментировал это зрелище. «Баба, она нынче вся в ярме. Весь тыл войны на себе вытянула. Был бы я товарищем Сталиным, выстроил бы я всех, сколько их ни наесть наших баб на Красной площади, поклонился бы им нашим бабам в ножки и сказал бы: «Спасибо вам, русские бабы, от партии, от советской власти и от меня лично за то, что бремя войны на себе тащили, как сейчас вон плуги тащите». Подумал, раскурил цигарку, выдул дым через опущенное стекло. Святой народ эти наши бабы. Ох, святой народ! Таких великомучениц и страстотерпец никакие попы не выдумывали.